Глава 22. Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? С Демидко мы встретились на выходе из Михайловского вокзала, не похожего на все те, что я видел ранее. Здание было угловато-квадратным, будто разрезанным узкими длинными окнами, а на плоской крыше виднелась невысокая круглая башня на всю ее ширину. Тренировался «Титан» на стадионе «Северный». Это рядом с вокзалом, можно и пешком дойти. Но директор команды Смирнов, напуганный Шуйским, выказал заинтересованность и вызвался самолично нас забрать. «Ну что?» – потирая руки, проговорил Демидко. «Звоним директору». Сан Саныч от нетерпения аж подпрыгивал на месте, как застоявшийся конь. Широко распахнутые глаза горели, в крови полыхал огонь, и, казалось, даже пар из его рта вырывается более насыщенный, чем из моего. «Звони», – кивнул я, не понимая, зачем ему мое присутствие на этих переговорах. Он набрал Смирнова, перекинулся с ним парой фраз. Сам себе я отвел понятно какую роль – не лопнуть от любопытства и быть поближе к разворачивающимся событиям. Со мной Смирнов вряд ли будет разговаривать. Главный-то у нас Демидко, который прервал связь и отчитался. «Будет через 7-10 минут». «70? Недолговато?» – улыбнулся я. «Ну ты понял». Он посмотрел на меня, как на солдата, восставшего из мертвых. «Санька, как же я рад тебя видеть!» Мы еще раз обнялись. Представилось, как я встречаю парней, которые скоро приедут, и душа наполнилась теплом. Смирнов прибыл минут через 5 на огромном черном внедорожнике с тонированными стеклами, похожем на Dodge Nitro. Я присмотрелся к логотипу. «Урал». Внезапно. Сколько мне интересного еще предстояло открыть. Припарковавшись, Смирнов вылез, энергично пожал руку Демидко и долго ее тряс. Мне просто кивнул. Это был мужчина средних лет, среднего роста, средней привлекательности, в синем стильном пиджаке и таком же галстуке, в синих узких брюках, от него пахло дорогим парфюмом. «Это Александр Нерушимый, наш вратарь», — представил меня Демидко. Смирнов интереса не проявил, услужливо открыл багажник, сообразил, что мы без вещей, и тут же его захлопнул. Мы устроились на заднем сиденье машины и как будто попали в парфюмерный разливочный цех. Закралось подозрение, что с этого Алексея и началась нетрадиционная история клуба «Титан». Не нравится мне, как он на меня в зеркало поглядывает. Интересно, можно будет потом сменить руководство? «Как вам в Михайловске?» – проговорил Смирнов томным глубоким голосом. «Если существовал самый дурацкий вопрос, который можно задать людям, только сошедшим с поезда, то это был именно он». «Здание вокзала весьма необычно», – ответил я, выручив растерявшегося Демидко. «Расскажите про клуб», – попросил Сан Саныч. «Я посмотрел прошлогоднюю турнирную таблицу. Результат впечатляющий. Еще один пропущенный мяч, и вылетели бы во вторую низшую лигу. Как же так?» «Финансирование слабое», – честно ответил Смирнов. «Футболисты все были из местных. Некому по регионам ездить и заманивать таланты». «Так сами бы озаботились», – продолжил его донимать Демидко, видимо, тоже услышав в его голосе воркование брачующегося Дутыша. «Не успеваю. Как у замдиректора завода, у меня слишком много обязанностей». Он припарковался возле плоского двухэтажного здания под красной крышей, где выделяющийся чердачок напоминал взирающий на нас глаз египетского гора. Выскочил и открыл дверцу со стороны Демидко, чем привел его в замешательство. Хорошо, хоть руку не подал. А то, боюсь, Сан Саныч уже бежал бы назад в Москву. Стадион был самым обычным. Припорошенное снегом футбольное поле, пластиковые разноцветные кресла и только правая их часть под навесами. Чуть дальше, сливаясь с фоном, угадывался белый манеж, где нам и предстояло тренироваться. «Давайте я вам проведу экскурсию по спорткомплексу. Конечно, не «Динамо», но ремонт свежий». «А где мы базируемся?» – спросил Демидко. Смирнов махнул в сторону манежа. «Там раздевалки, душ и современный крытый манеж с подогревом. Спортзал здесь, идемте покажу». «Может, сразу с манежа и начнем?» – предложил Демидко. Я сосредоточился на главном желании Смирнова. Он хотел произвести положительное впечатление, а там, где предстояло проводить время нам, было, наверное, не очень. Потому, будто не слыша вопроса, он повел нас к спорткомплексу, и началось. Тут у нас бассейн, 6 дорожек для взрослых, 2 детские неглубокие. Вон вышка для ныряльщиков, у нас своя команда есть. Здесь балет, танцы, лечебная физкультура, зал для бокса, дородовая подготовка. «Наши футболисты беременны?» – язвительно поинтересовался Демидко. «Это женская команда?» Смирнов опешил и вытаращил глаза. «Нет, кто вам такое сказал?» «Тогда зачем нам эта информация?» Давайте обсудим условия взаимодействия, да мы пойдем знакомиться с командой». Смирнов вздохнул обреченно и обратился ко мне. «Александр, подождите нас, пожалуйста, в столовой или в кафе. Оно на улице при входе в спорткомплекс». «Ну да. Кто я такой, чтобы меня пускать на переговоры?» Я выбрал кафе, в котором и деревянная обивка стен, и тяжелый пыльный бархат занавесок, деревянная же стойка и столы со стульями, и даже запах. Все словно перенеслось из середины 90-х, когда таких заведений было много. Демидка все не возвращался. Через полчаса я начал беспокоиться о его неприкосновенности. Все-таки Смирнов подозрительно нетрадиционен. Что можно обсуждать 40 минут? Демидка появился красный, всклокоченный и злой. Сел напротив, брякнув сумкой о свободный стул и пробормотал. «Вот голубец хитрожопый». «Ты тоже думаешь, что он девчонкам не друг и конкурентка?» Я сам не заметил, как перешел на «ты», а Саныч не стал меня поправлять. «Что я слепой? Короче, как таковых нет ни ставок футболистов, ни тренерской. Вся команда оформлена токарями, слесарями, инженерами». «Почти везде так, кроме высшей лиги», — сказал я, не разделяя его негодования. «На полставки, то есть на 3000. Думаешь, парни согласятся играть за такие деньги?» «Думаю, да». «Клыков, Погосян, Хатеев и ты, да. Воропай и Тишкин и слушать не станут, когда озвучу зарплату. Да и мужики тоже, им семьи кормить надо». «А премиальные за победу и ничью нам будут платить?» — поинтересовался я. «По 3000 на каждого, и столько же на запасных, но их должно быть не более 5 на матч. Еле выбил эти деньги, аж вспотел». «Сколько у нас матчей в году?» «Под 50 плюс финальные, если дойдем». «Когда дойдем? В общей сложности получается около 9000 в месяц, иногда и больше. Это разве мало? По-моему, выше крыши. Или футболисты второй лиги получают больше?» Вспомнилось, как майор Джабарова говорила, что у нее зарплата куда ниже. «Какой там?» – пожаловался Демидка. Сбегал к стойке, а вернулся с мороженым, политым клюквенным вареньем. «Ну так а в чем проблема?» «В том, что эти премиальные нигде не задекларированы. Допустим, мы выиграем. Думаешь, так просто потом выбить то, что нам обещано? Это крупная сумма. У каждого второго коллектива проблемы с этим. И ничего ведь не докажешь. А Смирнов жадный, как хомяк». «Учитывая, кто за нас слово замолвил, уверяю, проблем не будет», — утешил я его. «И кто же?» — без интереса спросил Сан Саныч. «Аристарх Шуйский». Клацнула выпавшая челюсть Демидка. Поставив ее на место, он не удержался, свистнул. Потом откинулся на спинку стула, заведя руки за голову. «Реально? Тот самый друг Горского? Как ты на него вышел?» «Через тренера, который меня к турниру боев без правил готовил. Непростой оказался товарищ. Шуйский сказал, что хочет свою команду, дескать, надоело ему за область краснеть». Бармен за стойкой услышал знакомую фамилию и аж вырос на голову и вытянулся, а уши повернулись в нашу сторону, и волосы потянулись к источнику звука, как антенны. «То есть прямо тебе Шуйский сказал?» — не поверил Демидка. «Так и знал, что не поверишь, не хотел говорить. Вчера, когда ты звонил, а я сбросил, как раз с ним был. Ладно, не веришь в Шуйского, просто поверь, что...» «Чего ж не верить? Все сходится, и теперь ясно, почему Смирнов вокруг нас так прыгал. Если бы я знал раньше про Шуйского, больше давил бы и права качал». Он усмехнулся и посмотрел на меня другим взглядом. «Ты опасный, значит, человек. Еще скажи, что ты одаренный». «Нет», — качнул головой я и повторил то, что услышал вчера от Льва Витаутовича. «Одаренным запрещено участвовать в соревнованиях. Кстати, Смирнов с нами поедет знакомиться с командой?» «Он уехал». «Шикарно. С ним рядом как-то небезопасно». «Там помощник тренера сейчас команду гоняет», — сказал Демидка. «Пётр Казимирович Авдеев». Звучит, как будто он царя не просто помнит, но и за него сражался. Демидка захохотал, оценил шутку и предложил. «Потом договорюсь, чтобы премиальные на запасных выдавали мне. Кто почти не участвовал, получит по 1500-2000. А то, что сниму с них, заплачу дополнительным запасным. Их у нас будет не 5, а 7. Все-таки часть команды возрастная, надо давать мужикам отдыхать». Подождав, пока мороженое немного растает, Демидка принялся его поедать, ни на что не отвлекаясь. Причем лицо у него было таким, словно он испытывает гастрономический оргазм. Аж мне захотелось мороженого. Доев, Демидка сказал: «Еще жить придется в общаге». «Но это ведь только поначалу», — не разделил я его озабоченность. «Ты только представь, как тот же Погосян переедет из своего дворца в общагу с соседом». «Ничего страшного, на сборах же как-то жили». «Одно дело сборы, другое повседневность», — выразил Демидка. Потом скинемся, снимем квартиры. Но согласись, проживание в общаге — аргумент не в нашу пользу. Не мотивирует на переезд ни разу. Саныч, успокойся, все получится. Вопрос ведь не в том, какая команда больше заплатит и предоставит условия, а в том, чтобы играть хоть в какой-то команде. Он задумался, собрал остатки мороженого, отправил в рот и сказал: «Делай ставки, что там за команда. Нам с ними работать». Готов поспорить, что внешность у них отталкивающая, раз тренер не позарился. Может, тоже ветераны? «Я иллюзий не питаю», — вздохнул Демидко. Мы сперва вошли в вытянутое здание, где находились раздевалки, и я понял, почему Смирнов нас потащил в первую очередь туда, а потом предпочел смыться. В раздевалках вовсю цвел и пах человеческий фактор. Половина камер хранения была раздолбана, лавки истерлись, из душа тянуло целью. «Да», — резюмировал Демидко, скинул куртку и остался в спортивном костюме. «Меня с сегодняшнего дня берут, так что идем кошмарить местную публику». Подождав, пока я переоденусь, он сделал зверское лицо, набычился. Вспомнилось, как он повел себя с нами. Да уж, Сан Саныч умеет страху нагнать и себя заставить уважать. Мы распахнули дверь и остановились у порога. Разделенные по парам футболисты отрабатывали пасы, причем кто в лес, кто по дрова. Тренера мы обнаружили не сразу. Точнее, не сразу узнали тренера в черной кучке, возвышающейся в середине поля. Закутавшись в пальто, он сидел, утопив лицо в воротнике, и ни на что не реагировал, отбывал время. Трель свистка заставила всех вздрогнуть и повернуться ко входу. Черная кучка тоже встрепенулась, выросла, поднявшись с табурета, засеменила к нам. «Ребята!» — заскрежетал старик в черном, спешащий нам навстречу. «А вот и наш новый тренер, я вам о нем говорил. Легендарный Александр Демидко. Великолепный футболист!» Игроки оставили свое занятие, вытянулись в линию и принялись хлопать. Лица молодежи аж засияли. Те, кто постарше, отнеслись к новости более сдержанно. Когда тренер подошел ближе, я понял, что не ошибся. Он помнил царя, Николая, но не второго, а первого. Выглядели футболисты так себе. Даже мне видно было, что пара человек грузновато, у одного явный дефицит массы. Двое ветеранов, которым около 40, двое моих ровесников, остальным около 30. «Добрый день, бойцы!» – пророкотал Демидко, обернулся, жестом подозвал меня. «Вратари имеются?» Вперед выступил высокий молодой парень с дефицитом массы. «Я Леонид Васнецов». «Отлично, знакомьтесь, второй вратарь Александр Нерушимый». Я встал в строй рядом с Васнецовым. «Теперь каждый делает шаг вперед и представляется, начали!» Вперед шагнул парень лет 25, но уже начинающий лысеть. Широкоплечий, мощный. Голос у него был под стать внешности, низкий и ракочущий. «Геннадий Быков, мне 29 лет, играл в защите и полузащите». Он глянул на кого-то в строю. Вышел упитанный розовощёкий мужчина с прилизанными, очень жидкими русыми волосами и вздернутым носом. «Никита Кошкин, 32 года, моя позиция фланги, могу играть в нападении». «Ясно, вы универсалы, это хорошо. Дальше». «Святослав Щенников, 28 лет», — представился самый низкорослый игрок. «Фланги, нападения». Васнецов поджал губы и затрясся от смеха, поглядывая на Быкова. Помощник тренера Петр Казимирович, наблюдающий издали, оживился, сжал кулак и крикнул: «Васнецов, опять шуточки твои». Все так же прохаживаясь вдоль строя, Демидко грозно спросил: «Быков есть, Кошкин есть, Щенников, кто следующий? Козлов, Поросюк?» Футболисты засмеялись, и атмосфера разрядилась. Вперед вышел улыбающийся парнишка, рыжий и веснушчатый, встрепанный и ротастый, наверное, таким был Лев Витаутович в молодости, только другой масти. «Да у нас скотный двор, а я Гусак, Валера Гусак, мне 21, играю в нападении чаще в центре, еще чаще запасным». На этом скотный двор закончился, было еще два защи. Иван Иванов и Егор Потупчик. Два 30-летних игрока, на вид рыхлых и неспортивных. И 40-летний нападающий Кирилл Синяк. Когда презентация закончилась, Сан Саныч еще раз окинул взглядом футболистов, помолчал немного и сказал: «В общем так, мы здесь собрались, чтобы играть и выигрывать. А для этого нужно что? Работать. Много и тяжело, до кровавого пота. У меня есть команда, нацеленная на победу, потому что товарищ Шуйский заинтересован в том, чтобы Михайловск перестал позориться. Кто не потянет, у кого нет времени и мотивации, тому лучше сразу уйти. Будет трудно, очень трудно. Так что вы или вливаетесь, или сливаетесь. А теперь тренировка. Нерушимый, проверь вратаря». «Нет, стоп. Сперва проверка, кто из вас сдутый мяч. Руки в ноги, погнали. Нерушимый ты тоже, проверим вашу выносливость. Слушаем меня и выполняем команды. Побежали!» Гонял он нас полчаса, чередуя челночный бег с захлёстами, приставным шагом, бегом высоко поднимая колени. После нагрузок кири мне это было как слону дробинка. Местные футболисты оказались хилыми. На 15-й минуте сошли с дистанции рыхлые защитники. Сперва Иванов, потом Потупчик. Не просто сошли, уползли и хрипели, хватая воздух разинутыми ртами, красные и взмыленные. Наблюдающий за экзекуцией Пётр Казимирович лишь качал головой. Нападающий Синяк кряхтел, пыхтел, но продержался до последнего. Зато за 5 минут до конца слился здоровяк Быков, а вот круглощёкий Кошкин вытерпел. Правда, потом 10 минут отходил. «Плохо!» — гаркнул Сан Саныч. «Если думаете, что это разовая акция, то вы ошибаетесь. Выносливость у вас не просто нулевая, она в минусе. Сейчас проверим, как с техникой. Нерушимый на тебе вратарь». Васнецов был старательным, но слишком медлительным для вратаря и деревянным. Он вообще не умел работать в падении. А когда я показал ему упражнение, парень падал так неумело, что казалось, вот-вот поломается. Представляю, как ему было больно биться костями о поле. Судя по крикам Демитка, он тоже не был доволен футболистами. Но и навязанный Кирей балласт ему поначалу не нравился. Вдруг и эти заиграют. Когда тренировка закончилась, поговорить с Санычем мы толком не успели. В 5 за нами заехал Смирнов и повез показывать общежитие завода. Оно было неплохим, примерно как в Лиловске, но Сан Саныч обнаглел и потребовал 2-3-комнатные ведомственные квартиры, намекнув, что если хорошие футболисты откажутся играть, то кое-кто сильно расстроится. О нашем бедственном положении Смирнов, конечно же, не знал, потому пообещал поговорить с директором завода. Потом мы засели в привокзальном кафе. Демитка достал телефон и долго на него смотрел, думая, как преподнести информацию парням. «Хочешь, я проведу разъяснительную работу?» — предложил я. Нашел в списке контактов микроба, с него и начну. Демитка шумно выдохнул и, прежде чем дать добро, сказал. «Инвалидная команда. Работать можно только с 3. Кошкин, Щенников, ну и Гусак так-сяк. У этого техники ноль, хотя есть талант. Синяк старается, но ему тяжело, и рекорды он ставить уже не будет. Быков тот вообще бестолочь. Ему бы на эти ваши бои без правил, а не в футбол. Как вратарь. Не достает реакции, ну и техники. Короче, и этот нулевой. Случись что с тобой, считай, заменить неким. Если хоть кто-то из наших откажется, у нас будут вот такие дыры в защите. Не дыры даже, тоннели. А нападения не будет вовсе. Либо же команду соберем, но окажемся без запасных. Давай звони, Саня, ментов в Евпатории уболтал, и наших убедишь». Первым я набрал микроба, хлебнул чаю и проговорил. «Привет, Федя, тут такое дело».